Кабели не только соединяли с кораблем многочисленные приборы, но и облегчали передвижение. Теперь появилась возможность обследовать эту часть кометы Галлея, не прибегая к помощи громоздких устройств для маневрирования в космосе, УМК. Достаточно было пристегнуть страховочный трос к кабелю и затем передвигаться, перехватывая его руками. Это было куда удобнее, чем пользоваться «умками», которые представляли собой нечто вроде одноместного космического корабля со всеми его недостатками. Пассажиры наблюдали за этой деятельностью с огромным интересом, слушали радиопереговоры и пытались, насколько возможно, приобщиться к радости обследования нового мира. Наконец, когда прошло 12 часов, а для бывшего астронавта Клиффорда Гринберга значительно раньше, им надоело оставаться зрителями. Начались разговоры о прогулке наружу. Исключение составлял лишь Виктор Уиллис, который вел себя на редкость пассивно, что было совсем не похоже на него. «Мне кажется, он струсил», — презрительно заметил Дмитрий. Он не любил Виктора с того момента, как выяснилось, что тот совершенно не различает звуковых тонов. И хотя это было несправедливо по отношению к Виктору, который с готовностью согласился на роль подопного кролика при изучении этого редкого недостатка, Дмитрий не упускал случая многозначительно заметить: «Человек, лишенный всякого слуха, способен на измену, хитрости и закулисные махинации». Сам Флойд принял решение еще прежде, чем покинул околоземную орбиту. Мэгги М. была не прочь испытать что угодно и не нуждалась в ободрении. Ее знаменитый лозунг «Писатель не должен отказываться от любой возможности расширить свой кругозор» оказал огромное воздействие на ее духовную жизнь. Эва Мерлин, как всегда, держала всех в напряженном ожидании. Однако Флойд был настроен решительно и собирался лично показать ей комету. Это нужно было ему хотя бы для поддержания собственной репутации. Все знали, что он немало потрудился ради того, чтобы знаменитая отшельница оказалась среди пассажиров «Юниверса», и по кораблю пошли слухи, что у них роман. Самые невинные замечания Эвы и Хейвуда Флойда тут же с ликованием передергивались Дмитрием и судовым врачом, доктором Махиндраном, признававшимся, что отчаянно им завидует. Поначалу подобные шутки вызывали у Флойда раздражение, поскольку слишком точно воспроизводили волнение его молодости. Но затем он перестал обижаться. К тому же он не знал, как относится к происходящему Эва, и никак не решался спросить ее. Даже здесь, в этом узком замкнутом мирке, где ни один секрет не оставался секретом дольше 6 часов, ей удавалось держаться в отдалении от всех, сохраняя атмосферу тайны, зачаровывавшую 3 поколения поклонников. Что касается Виктора, он только что узнал об одной крохотной, но крайне важной детали, способной расстроить планы всех, от мышей до космонавтов. На борту «Юниверса» находились космические скафандры последнего образца Марк-20, снабженные прозрачными лицевыми щитками, которые не запотевали, не пропускали ослепительный свет и гарантировали небывалую видимость. И хотя шлемы в скафандрах были разных размеров, Виктор Уиллис не помещался ни в один из них без основательной операции. Ему потребовалось 15 лет, чтобы приучить мир к характерной лишь для него особенности. «Подлинный шедевр фигурной стрижки растительности», не без восхищения заметил один из критиков. И вот теперь лишь борода служила препятствием между Виктором Уиллисом и кометой Галлея. Скоро ему придется сделать выбор.